Имеется несколько тайн в Священном Писании. Слово «тайны» в Писании относится к тем истинам, которые были скрытыми на время и позже стали явленными. Послание к Ефесянам 3 глава 5 стих говорит о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым. Одной из великих тайн, неизвестной раньше, является тайна церкви, состоящей одинаково из иудеев и язычников. Послание к Ефесянам апостол Павел, говоря о домостроительстве благодати Божией, данной ему, указывает, что мне через откровение возвещена тайна, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Ефесянам 6 глава 2 по 6 стих. Это является совершенно новой истиной, никогда не известной раньше. Она была специальным откровением апостолу Павлу Духом Божиим. Язычники будут иметь то же самое отношение к Господу, как и иудеи в этом новом теле церкви. Послание к Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих определяет это тело как церковь. Конечно, слово «церковь» относится к верующим, а не к материальному зданию. Бог пребывал и трудился с иудеями на протяжении веков, но чтобы иудеи и язычники были вместе, этого не бывало раньше. Когда в теле церкви иудеи и язычники соединены в одном, тогда теряются все различия. Послание Галатам 3 глава с 26 по 28 стих говорит: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Сегодня Бог знает только три рода людей: иудеев, язычников и тех, которые во Христе или верующих. Когда человек становится верующим, он больше не является иудеем или язычником, насколько это касается Бога. Когда человек становится христианином, что означает «христовым», он теряет все другие различия для Бога. В действительности, каждый человек принадлежит к одному из двух классов людей – во Христе или не во Христе, к верующим или к неверующим. Но с пророческой точки зрения Бога имеется три группы людей, потому что Бог имеет иную программу для израильского народа иудеев, чем он имеет для языческих народов. Библия описывает эти программы, и без сомнения будущее подтвердит их. Тайну церкви, состоящую из иудеев и язычников, прекрасно описывает послание к Ефесянам 2 глава. Язычникам особенно напоминается о их прошлом и настоящем положениях. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир ваш, соделавшись из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Богу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждены святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая, стройно возрастает в святом храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава с 11 по 22 стих. В прошлых столетиях всегда была великая разница между иудеями и язычниками. Его заветы были с израильтянами, а другие народы были отстранены от этого общения. Для того, чтобы посторонний мог поклоняться Богу, он должен был идти через иудейское поклонение и стать прозелитом. Чтобы Бог имел общение с язычниками, было неслыхано. Но когда Господь создал церковь, Он разрушил все такие различия относительно тех, кто в новом теле. Это тело верующих было создано и развивается Духом Святым. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 по 14 стих утверждает. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело. Так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или язычники, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Труд Божий в создании этого тела в Священном Писании называет крещением Духом Святым. Обои иудеи и язычники крещены Духом. Деяния апостолов, 11 глава, с 15 по 16 стих, объясняет труд этого крещения. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слова Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Группа иудеев была крещена Духом Святым в день Пятидесятницы, записано в Деянии апостола 2 главе. Тогда как группа язычников была крещена в доме Корнилия, описано в Деянии апостолов 10 главе с 34 по 48 стих. Отрывок в Деяниях апостолов в 11 главе отождествляет труд Бога с иудеями в день Пятидесятницы и с язычниками в доме Корнилия, как одно и то же. 17 стих заявляет, что если Бог дал им язычникам такой же дар, как и нам, иудеям, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Апостол Петр присутствовал в обоих случаях. Он знал Божий образ действий с иудеями и имел трудность, чтобы принять Божий образ действий с язычниками. Бог приготовил его для этой перемены в Божьей программе, дав ему видение в 10 главе. Бог делал совершенно новое. Он не имел теперь дела только с народом. Он имел теперь дело с группой верующих, обоих иудеев и язычников, которые были крещены в новое тело, церковь, где они потеряли национальные различия пред Богом. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих, ясно объясняет, что это тело состоит одинаково из иудеев и язычников, и что мы все, как верующие, крещены в одно тело, и все напоены одним духом. Конечно, Христос является главою этого тела, ибо послание Колоссянам 1 глава 18 стих говорит, «И Он есть глава, Он начаток, первенец из умерших, дабы иметь Ему во всем первенство». Божьей целью в этом особенном веке, когда Бог открывает свои великие тайны, является призвание специального народа для своего имени. Деяния апостолов 15 глава с 13 по 14 стих говорит, «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. В Ветхом Завете Бог призвал человека быть его специальным другом. Его имя было Авраам. Через семя Авраама Бог призывает народ, народ израильский. Часто в Ветхом Завете мы читаем о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Имя Иакова, конечно, было изменено на Израиля. От 12 сыновей Иакова Бог создал народ, который был особенно назван его народом. Итак, на протяжении веков Божьи заветы с человеком были определены и только с его народом, народом израильским. Когда Христос пришел, чтобы быть принятым Израилем первый раз, они его не приняли по их неверию. В результате Израиль был наказан и рассеян среди всех народов. Израиль частично ослеплен на время, согласно посланию к римлянам 11 главы 25 стиха. Но в конце Бог соберет Израиля назад к себе. Они примут его, как их мессию и как их царя. Когда Христос вернется назад к Израилю в будущем, он придет с телом верующих, называемых церковью, которая в основном будем состоять из бывших язычников. Иначе говоря, несмотря на то, что Бог начал создание церкви с иудеев, он, однако, в основном создает церковь из бывших язычников. В этом периоде времени, когда Израиль временно отстранен, Бог призывает народ для своего имени, называемый церковью, народ, который имеет теснейшее отношение с Господом Иисусом Христом, чем когда-нибудь было известно раньше. Он призывает людей прийти и стать частью его тела. Он призывает сегодня. Он ищет тех, кто просто поверит ему. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 11 по 12 стих говорит: «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Поверите ли вы в Него? Аминь.